стал АЗЭФ. Собрать старых членов организации не составило труда. Большинство их жило в Петербурге или Финляндии, ожидая того момента, когда смогут приступить к своей старой работе. Не было недостатка и в новых добровольцах. Нужный отряд был сформирован очень быстро и немедленно приступил к подготовительной работе. Настроение было самое бодрое. Общая атмосфера тех дней зажигала и заставляла всех верить в успех предприятия. Только АЗЭФ держался очень сдержанно и в разговорах не скрывал, что он далеко не так уверен в успехе, как все другие. Это входило в его действительные планы. Подготовляя неудачу всего предприятия, он заблаговременно готовил и соответствующее объяснение. В курс разговоров о возобновлении деятельности боевой организации АЗЭФ с самого начала ввел и Герасимова. По-видимому, только относительно Севастополя он не сообщил никаких подробностей, очевидно, используя свое право не говорить о «мелочах», в кавычках. Что же касается до Петербурга, то охранному отделению были известны все детали планов боевой организации. Весь ее состав, все мелочи ее внутренней жизни. Аресты могли быть произведены в любой момент, но они не входили в расчеты Герасимова. АЗЭФ заявил, что при наличии в партии серьезных подозрений против него арест работающих под его руководством боевиков неизбежно повлечет за собой полный его провал. В лучшем случае он должен будет отойти совершенно от всех партийных дел. Потеря АЗЭФа меньше всего входила в расчеты Герасимова. И провал одного состава боевой организации казался слишком незначительным результатом установившегося тесного союза начальника охранного отделения с руководителем боевой организации. Возможности, которые открывал такой союз, надлежало использовать более блестящим образом. Нащупать наиболее выгодную линию поведения было нелегко. Вначале просто пошли по линии наименьшего сопротивления. Никаких арестов боевиков не производили. Но все начинания их расстраивали. Делал это АЗЭФ своими собственными силами. Как главному руководителю боевиков, ему было нетрудно направлять их работу по ложному пути. Наблюдение тогда велось за поездками Столыпина к царю и в Государственную Думу. По соглашению с Герасимовым, АЗЭФ так размещал наблюдателей, что в течение сравнительно долгого времени они вообще не смогли ни одного раза встретить министра. Результаты начали сказываться очень быстро. Боевики нервничали, видя безрезультатность своей работы. Видя подобные результаты саботирования работы боевой организации, АЗЭФ предложил Герасимову план, которому нельзя отказать ни в смелости, ни в оригинальности. Он предложил возвести дело саботажа работы боевой организации в систему и таким образом привести и боевиков, и Центральный комитет к выводу о невозможности успешного ведения центрального террора. Боевую организацию следовало заставить работать как машину на холостом ходу, с максимальным напряжением сил и нервов ее человеческого состава, но без каких бы то ни было практических результатов. У боевиков должно было поддерживаться ощущение,